красивое. В Персии это животное называют верблюд-бык-пантера, потому что с каждым из этих трех животных у него есть что-то общее. Некоторые ученые утверждают, что жирафы размножаются с помощью жеребцов различных пород. Это ошибка, потому что лошадь не может спариваться с верблюдом, как и верблюд с коровой. В 1826 году египетский паша Мухаммед Али отправил французскому королю Карлу X в подарок жирафа. Его погрузили в Александрии на пароход, на шею повесили амулет, содержавший лист пергамента, на котором были написаны отрывки из Корана, чтобы они охранили его в пути. С жирафом отбыли четверо арабских смотрителей. На борт судна были взяты три коровы, чтобы обеспечивать жирафа свежим молоком. Пароход с жирафом причалил в Марселе 14 ноября 1826 года. На берег его вывели в 11 часу ночи, чтобы избежать скопления людей. Большая охрана в полной тишине провела животное по темным улицам города. Впереди ехал наездник на лошади, за ним шел жираф, сопровождаемый четырьмя арабами в развивавшихся бурнусах. Процессию замыкали три коровы. Жираф совершенно спокойно покинул пароход, но потом остановился и не хотел идти дальше. Прошло много времени, прежде чем человек на лошади смог заставить животное следовать за ним. Процессия двигалась очень медленно, потому что жираф каждую минуту останавливался, объедая листья из деревьев вдоль дороги. Жираф перезимовал в Марселе и весной не спеша двинулся по шоссе в Париж в сопровождении все тех же четырех арабов и трех коров. Путь от Марселя до Парижа был тщательно спланирован как военная операция, и на всем его протяжении процессии оказывали помощь отряды местной жандармерии, которые сдерживали толпы изумленных французов. В Париж он прибыл без приключений в июне 1827 года. Его передали королю, а затем поместили в ботанический сад. Прибытие жирафа стало настоящей сенсацией. Весь Париж безумствовал. Бесконечные толпы двигались в ботанический сад, чтобы увидеть его. Поэты и музыканты сочиняли стихи, песни и пьесы о жирафе. Распространилась мода а-ля жираф. Женщины носили украшения, шляпы и туалеты, на которые их вдохновил жираф. Жираф прожил в Париже 16 лет. Я вспоминаю историю, которая произошла у меня с жирафом в Суэце, когда я должен был его перевести из загона на вокзал, рассказывал Карл Гагенбек. Животное находилось здесь уже долго и, видимо, готовилось выкинуть какой-то номер. К тому же это был крупный жираф. Я взял двух человек в помощники, но сделал глупость, намотал на руку длинную веревку, к которой он был привязан. С противоположной стороны жирафа держали помощники. Животное прошло 20 шагов спокойно, потом вдруг встало на дыбы и бросилось бежать. Мои помощники, которые не привязались, как я, к жирафу, разлетелись в разные стороны, а мне пришлось мчаться за ним. Не он был у меня на привязи, а я у него. Он тащил меня за собой, и я гнался за ним огромными шагами с одной только мыслью не упасть. Если бы я упал, он поволок бы меня по земле, а это был бы конец. Жираф несся по Суэцу бешеным галопом, а я за ним. Сначала мы преодолели настоящую гору разбитой посуды, затем понеслись по улицам и закоулкам, врезались в толпу, которая стремглав разбежалась. К счастью, я был достаточно ловок и проворен. В конце концов у меня кончилось дыхание, и я сделал последнюю отчаянную попытку освободить руку от петли. Мне это удалось, и я распластался на улице. Еще несколько минут, и я бы умер. Я уже не дышал и был не в состоянии подняться. Жираф, судя по всему, чувствовал себя так же. Он пробежал еще 50 метров, остановился вблизи телеграфного столба и спокойно позволил какому-то молодому человеку привязать себя. Впервые я приехал в Карамоджо в ноябре 1967 года и поставил палатку на границе двух провинций, Сибеи и Карамоджо, у небольшой речки Грик. Она текла в горах Элгон на высоте почти 4000 метров. В ту первую ночь в диком буше я не спал. Вблизи слышались голоса гиен, рычание льва, а на противоположном берегу речки — голоса зебр. Еще на рассвете я выехал на вездеходе в буш. Вокруг простирались равнины, поросшие высокой травой, кустами и одинокими колючими акациями. Вдали поднимался единственный холм, который местные жители называли Копенек. Не знаю почему, но когда я прищурил глаза, он напомнил мне нашу гору Ржип. Я ехал к холму с надеждой и беспокойством. Найдем ли мы здесь места для отлова животных? Будет ли их достаточно? Не уедем ли мы ни с чем?